Глава 1127. Согласно строгой системе власти мира адептов, эти верующие даже не претендовали на четвертую степень. Аура родословной, исходящая от их тел, была не только тонкой, но и чрезвычайно слабой. Трое спиритуалистов сами по себе были едва ли на уровне адептов первой степени, в то время как остальные пять рыцарей-тамплиеров были только сопоставимы с адептами второй степени очистки тела. Прийти на потустороннее поле битвы с такой слабой силой обычно было самоубийством. Однако, поскольку эти верующие преданно молились, им каким-то образом удалось вызвать несколько блестящих божественных нимбов с помощью предметов в их руках. Эти ореолы накладывались на их тела, слой за слоем, идеально усваивая их собственную силу и заставляя их энергетическую ауру увеличиваться, класс за классом. Прежде чем получить эффект божественных ореолов, верующие были практически цыплятами на бойне. Однако, когда божественные ореолы появились вокруг них, каждый из них стал могущественным и свирепым. Они были бесстрашны, даже когда их окружали сотни и тысячи высококлассных немертвых. Ослепительный свет исходил от пяти рыцарей-тамплиеров, когда они образовали свободный периметр и рубили нежить своими блестящими длинными мечами. Два спиритуалиста в богато украшенных одеждах стояли позади них, держа в руках священные книги и используя свою силу, чтобы воздвигнуть священную палату, которая охватывала площадь в несколько сотен метров. Белый свет появился на телах всех немертвых, которые вошли в святую обитель. Страшный шипящий звук коррозии можно было услышать от скелетов, почти как если бы они были пропитаны чистой святой водой. Так называемая нежить — это труп разумного существа, возвращенного к жизни с помощью магии. Большинство из них уже потеряли весь свой прежний интеллект. Единственное, что им оставалось, это инстинкты убийцы и повиновение заклинателю, который воскрешал их из мертвых. Таким образом, большая часть магии нежити была создана с отрицательной энергией в ее ядре. Когда отрицательная энергия в немертвых трупах была нейтрализована и очищена святой энергией в святом приходе, злые ядра естественно рассеялись без каких-либо трудностей. Нежить низкого и среднего класса падала на землю, как гнилая древесина, когда входила в святое отделение. Их сморщенные тела быстро превращались в лужицы черной жидкости, которую затем также очищала святая палата. Только высокосортная нежить могла выдержать очищение святой энергии с их жесткой плотью и плотной энергией смерти. Лич Кангана был одним из семи королей скелетного плана. Его армию нежити было не так легко разбить. Массивное скелетообразное существо стояло позади армии. Казалось, он был гуманоидом при жизни и стоял на высоте более 20 метров. Все его тело было сделано из темных, черных костей. На спине великана виднелась небольшая платформа, скрепленная белыми костями. На возвышении стоял костяной трон, сделанный из бесчисленных черепов. Канганы сидели на этом троне, постукивая одной рукой по подлокотнику, а другой положив голову. Он смотрел на кровавую бойню перед собой с небрежным безразличием. Тем временем вокруг скелета великана стояли пять меньших личей. Они были одеты в одежды из человеческой кожи и короны скелетов, держа в руках костяные посохи. Каждый из них стоял в центральном узле массива Пентагона под ними, бесконечно призывая еще больше немертвых подчиненных большей силы из скелетного плана. В глазах Кангана пять рыцарей-тамплиеров и два архиепископа вовсе не представляли угрозы. Единственным, кого он опасался, был молодой человек, прячущийся за всеми ними. Он был тем, кто держал в руках книгу мудрости и читал ее содержание. Внешность молодого человека была вполне земной, а фигура хрупкой, как у смертного, однако вокруг него мерцал слой золотистого света толщиной с доспехи. Все зло и разложение были очищены, когда они вступили в контакт с этим золотым светом. Он излучал мощную, чистую и святую силу. По мере того, как он быстро перелистывал страницы книги мудрости, золотой свет вокруг верующих становился все гуще и гуще. Это было почти так же, как если бы бесчисленные крошечные ангелы с крыльями на их спинах летали и кружили в воздухе, окруженном излучающим светом, воспевая хвалу богам своими веселыми голосами. Все зло в радиусе действия святого света таяло, как снег под солнцем. Даже с расстояния в несколько километров взгляд Грима был прикован к книге мудрости, которую молодой человек держал в руках. Он ясно видел следы необычных сил закона, чуждых марианскому плану, которые содержались в священном свете Либрама мудрости. Способность расширять законные полномочия чужого плана, несмотря на подавление планарного сознания марианского плана. Ничто, кроме артефакта, не могло бы совершить такой подвиг. Гудок. Обнаружение необычной ауры силы. После анализа, эта сила принадлежит к системе веры. Судя по атрибуту и характеристикам силы, первоначальные оценки предполагают, что предмет является символом бога мудрости. Атрибут токена. Знание. Маркер класса. Пятый класс. Артефакт. Символическая цель. Просветление. Описание токена. Этот предмет содержит взгляды и мнения бога мудрости о планах, пространстве, знании и силе. Поскольку либром мудрости был окутан огромной святой силой, чип не мог получить слишком много информации из дальнего сканирования. Однако, судя по ауре, излучаемой библиотекой, это был, безусловно, невероятно мощный артефакт атрибута знания. Это также означало, что молодой человек с золотыми волосами, скорее всего, был важным верующим в бога мудрости из другого плана. Он даже может быть сыном или аватаром самого бога. Иначе этот бог никогда бы не доверил ему такой драгоценный и жизненно важный артефакт, и не позволил бы ему принести его на чужой план. Бог мудрости. Грим не мог удержаться, чтобы не пробормотать что-то себе под нос. Боги мудрости также часто назывались богами знания. Эти боги не обладали многими боевыми навыками и не часто пользовались благосклонностью бойцов и воинов. Следовательно, потребовалось исключительное количество времени и усилий, чтобы родились боги мудрости, по сравнению со средним богом. На самом деле, многие боги мудрости стали добычей других злых богов или полубогов в процессе их роста, из-за отсутствия у них боевых навыков. Именно все эти факторы привели к тому, что в мире богов было очень мало известных богов мудрости. Более того, те, которые существовали, имели очень слабую божественность, ограниченную только пятым или шестым классом. Едва ли можно было найти богов мудрости выше шестого класса. Грим облизнул пересохшие губы. Если бы это был какой-то другой артефакт, он бы оставил все мысли о его приобретении, учитывая сложность такой задачи. В конце концов, большинство артефактов имели строгие условия для использования. Было трудно управлять артефактами даже после того, как они попали в ваши руки. Однако это был артефакт бога мудрости. Предметы такого рода были невероятно мощными и могли быть использованы любым, кто сам был заклинателем. Лич Кангана смог выглядеть уродливо, но он все еще был истинным чародеем. Неудивительно, что он отказался от всякой другой добычи и полностью сосредоточился на пожирании этих смелых верующих в бога мудрости. Он даже вызвал армию нежити из своего скелетоподобного самолета именно для этой цели. Однако борьба Лича Кангана против верующих тоже шла не очень хорошо. В конце концов, боги мудрости принадлежали к пантеону порядка. Они обладали невероятно чистой святой силой. Атрибут их способностей был хорошим противовесом магии нежити. Более того, поскольку бог был готов даровать свой артефакт своим последователям, он, безусловно, оставил божественное клеймо на артефакте. Если бы его владелец умер, а сам предмет перешел из рук в руки, божественное клеймо вернуло бы его богу мудрости. Не имело значения, где находится артефакт. Бог сможет открыть канал веры через божественное клеймо и направить артефакты душу верующего обратно к нему. Единственный, кто мог бы прервать этот процесс, был другой артефакт или другой бог. Именно эти суровые условия получения божественного артефакта и угроза разгневать бога удерживали многих злодеев на расстоянии. Однако Грим был не из тех, кого можно запугать. Он почти сразу же придумал простой и осуществимый план действий и тайно связался с несколькими старыми друзьями. «Лорд Мицель, с этим злым личом слишком трудно иметь дело. А ты не думаешь, что нам стоит пойти в другую сторону и избегать его?» После часа бесконечной резни было очищено много нежити, но количество нежити вокруг них, казалось, не уменьшалось. На самом деле, с постоянным вызовом армии лича, все более и более мощные немертвые появлялись в рядах армии нежити. Черные рыцари первого класса теперь почти не появлялись. Даже большое количество вампиров второй степени и рыцарей смерти третьей степени были очищены. Кроме них, здесь было также невероятное количество упырей, мерзостей и призраков. Эти существа были намного слабее, но было очень утомительно очищать их в таком большом количестве. Таким образом, Антония, один из двух архиепископов, отвечающих за безопасность Мицеля, не мог не заговорить при виде бесконечной нежити. Молодой человек, который листал книгу мудрости, наконец поднял голову. «Все устали? Тогда давай повернем назад. Но будьте осторожны. Этот лич не позволит нам так легко уйти. Более того, Либрам только что предупредил меня, что на нас нацелился новый враг. Скоро может случиться что-то неожиданное. У молодого человека, известного под именем Мицеля, были вьющиеся золотистые волосы, и спокойный свет мудрости горел в его нефритово-зеленых глазах. Он мог быть окружен бесчисленным количеством нежити, но на его лице не было ни страха, ни беспокойства. Новый враг, милорд, в Либраме была указана личность нового врага, другой архиепископ, Руссо, не мог не вмешаться. Молодой человек улыбнулся. Вы оба должны знать, что отцу довольно трудно направлять свою божественную силу в этот марианский мир. Либрам может только смутно предупредить меня о новом враге. Трудно получить более конкретную информацию, чем это. Ха-ха. Если бы Либрам смог совершить такой подвиг, то мой отец, вероятно, смог бы стать богом прорицаний. Оба архиепископа не нашли шутку молодого человека такой уж забавной. Они быстро заговорили и предупредили его. Милорд, лучше больше не шутить такими шутками. Вы можете думать о них как о шутках, но комментарии о божественности богов включают порядок среди богов. Если бы такие слова дошли до ушей соответствующих богов, то это было бы... Ладно, ладно. В конце концов, это же чужой самолет. Неужели ты действительно думаешь, что у этих богов нет ничего лучше, чем слушать нас, пока мы так далеко? Увидев упрямые лица двух своих телохранителей, молодой человек только покачал головой и сказал: «Очень хорошо, я вас выслушаю. Я больше не буду так шутить». Глава 1128. Битва была такой же напряженной, как и всегда. Однако молодой человек и два архиепископа церкви Всеведущего Ока все еще были расслаблены. Все было очень просто. Они были достаточно сильны, чтобы уйти невредимыми. Их целью при вторжении на Марианскую плоскость было не что иное, как сбор высокосортных тайных знаний тайной империи, которым завидовали даже сами боги. Иера, бог мудрости, управлял божественностью знания и учености. Любое знание, привезенное с чужой планеты, увеличит его божественную силу, не говоря уже о такой большой цивилизации, как тайная империя, с такой уникальной системой знаний, как у них. Если бы Иера мог использовать весь опыт тайной империи, у него был бы шанс избавиться от своей личности вассального бога, бога порядка и справедливости. Он мог мгновенно продвинуться вперед, чтобы стать богом всеведения, божеством восьмой степени в своем собственном праве. Только тогда у него будет достаточно силы и способностей, чтобы создать свой собственный пантеон. Впрочем, все это было лишь фантазией. Неважно, насколько сильно была разбита тайная империя, два тайных императора восьмой степени все еще поддерживали их. Не было никакой возможности, чтобы вся империя попала в руки простого бога мудрости пятой степени. Таким образом, Иера послал своего самого доверенного сына, Мицеля, только для того, чтобы собрать как можно больше знаний тайной империи. Верующие вели войну против злого лича из-за своей неприязни к нему. Однако, поняв, что у них нет возможности быстро уничтожить лича, оба архиепископа вместо этого захотели покинуть поле боя и отправиться в другое место в поисках добычи. Как только они собрали свою божественную силу и приготовились прорваться сквозь окружение нежити, на поле боя появились две необычные фигуры. Неожиданная перемена. Все члены церкви Всеведущего Ока остановились и посмотрели на двух человек, которые только что появились. Они не были союзниками. Вместо этого они казались противниками. Один из них был злым адептом в желтых кожаных доспехах с двумя головами, одной мужской и одной женской. Другой мускулистый святой рыцарь в таинственных рунических доспехах, размахивающий священным мечом. Они оба, казалось, были удивлены битвой, происходящей здесь, когда они прибыли. Они прекратили сражаться и начали внимательно осматривать поле боя. Адепты святой рыцарь. У них есть разные убеждения, различные атрибуты власти и противостоящие фракции. Это неудивительно, что они борются друг против друга. Старший архиепископ Антония одним взглядом опознал двух новоприбывших и тихо объяснил их молодому Мицелю. Как одна из самых бесславных и могущественных фракций в мультивселенной, адепты всегда считались злой фракцией. Между тем, священные рыцари могли рассматриваться как часть фракции ордена из-за святого света, которым они владели. Однако святые рыцари были упрямыми фанатиками, которые отказывались отказаться от своих идеалов. Они считали все другие силы, кроме святого света, ложными богами и дьяволами, часто противопоставляя их верующим из пантеона порядка. Тем не менее, там, где существовали злые силы, святые рыцари знали достаточно хорошо, чтобы отложить свои разногласия и объединиться с верующими в Бога. Лич Канганас посмотрел на двухголового адепта сверху своего трона, зловеще хихикая, когда он говорил: «Разве это не тот крошечный адепт, который выскользнул из моих пальцев в прошлый раз? Что случилось? Неужели тебе так не повезло, что на этот раз ты наткнулся на черепаший панцирь?» Святые рыцари всегда надевали целый набор священных доспехов. Он даровал им священный световой барьер шокирующей защитной силы. Они были самой стойкой профессией, даже среди других воинов и рыцарей. Неудивительно, что Лич издевался над ними, называя черепашьими панцирями. Грим, одетый как святой рыцарь, выступил вперед и громко крикнул: «Благословен будь святой свет! Вы злые и мерзкие создания, преклоните колени перед великим святым светом и покайтесь в своих грехах, или я, Грим, уничтожу вас всех во имя святого света». Все на поле боя почувствовали, как у них закоротило мозги, когда они увидели гордого Грима с этим праведным выражением на лице. Все это казалось таким нелепым. Ну же, было очевидно, что именно злые фракции одержали здесь верх. Силы правосудия были теми, кто был отброшен назад. Подумать только, кто-то осмелится оскорблять каждого в одиночку, наживая врагов как из лича, так и из адепта. Это насколько слепо они должны были быть преданы своим убеждениям, чтобы сделать такое. Рыцари и архиепископы церкви Всеведущего Ока были ошеломлены глупостью святого рыцаря. Даже Мицель не мог не нахмуриться. «Черт возьми, даже я не смею быть таким высокомерным, когда мой отец настоящий бог. Где этот безмозглый болван набрался смелости быть таким безрассудным? Неужели святые рыцари всегда так склонны к самоубийству?» Теперь на этом поле битвы появились четыре партии, каждая из которых представляла свою собственную фракцию. Они все еще смутно могли быть разделены на два противоположных лагеря контрастных качеств. Там была фракция зла Личи Адепт, затем была фракция Ордена Верующие в Бога Мудрости и Святого Рыцаря. Даже несмотря на то, что различные фракции в одном лагере все еще часто сражались друг против друга, они должны были поддерживать единый фронт против противоположного лагеря в такой ситуации. По крайней мере, внутренний конфликт был нежелателен до тех пор, пока враг не был побежден. «Милорд, вы можете подтвердить личность этого святого рыцаря?» Архиепископ Росса наклонился к уху Мицеля и прошептал: «Дай мне попробовать». Мицель был молод, но как человек, избранный для того, чтобы владеть библиотекой, он, естественно, обладал невероятной силой от рождения. Либром мудрости в его руках открылся сам собой. Когда он наконец остановился на определенной странице, золотой круг света выплыл наружу. Нежить падала там, где двигался золотой ореол. Только промежуточная и высокосортная нежить могла выжить, крича, когда они бежали из области, поглощенной золотым светом. Подобно божественному заклинанию, чья сила перелилась через край, золотой ореол быстро накрыл двухголового адепта, злого лича и святого рыцаря. Двуглавый адепт хмыкнул, воздвигая тонкий, но прочный ментальный барьер, чтобы защитить себя, позволяя золотому ореолу естественно расступиться перед ними. Между тем, лич Канганы вообще не боялись власти такого уровня. Он позволил золотистому свету омыть свое тело. Чистая святая сила столкнулась со злой аурой на его нефритово-белом скелете, нейтрализуя друг друга и не причиняя ему никакого вреда вообще. Однако скелет великана под Канганами, казалось, был разгневан золотым светом. Он поднял голову и испустил беззвучный рев, призывая поток смертельной энергии, чтобы противостоять святой силе. Грим сердито уставился на Мицеля. Затем он хмыкнул, поднял свой священный меч и закричал: «Свет — это гавань». Когда он закричал, мерцающий святой свет потек из длинного меча, надежно защищая его слоем сияющего святого света. Не имело значения, как золотые волны омывали барьер. Они ничего не могли сделать со святым светом. Эти две различные силы должны были лишь слегка столкнуться, и владельцы сил мгновенно узнали атрибуты власти противника. Это действительно сила святого света. Верующие во всеведущее око ослабили свою бдительность после подтверждения личности Грима. Они кивнули Гри с извиняющимся выражением в глазах за ту осечку, что произошла ранее. Архиепископ Антония даже предложил Гриму уничтожить зло перед ними. Остальные верующие не высказали никаких возражений. Это было потому, что печально известный нрав святых рыцарей ввел их в заблуждение. Вера святого рыцаря в святой свет диктовала ему, что они должны бороться со злом, где бы оно ни было. Тем не менее, Они также придерживались рыцарского кодекса неактивно атаковать любые незлые существа. Многие молодые и незрелые святые рыцари были обмануты в борьбе со злыми существами, только чтобы упасть на скрытый кинжал в спину. Тем не менее, святые рыцари все еще твердо отстаивали свои идеалы и убеждения, никогда не сожалея об этом, даже если они заплатили своими жизнями. Верующие во всеведущее око не могли бы быть более нетерпеливы, чтобы перетянуть Грима на свою сторону. Они хотели использовать его как козла отпущения, чтобы отразить атаки от двух злых существ перед ними. Грим без колебаний шагнул вперед, получив приглашение от верующих в Бога. Белый священный свет мерцал в его руках, когда он шел вперед, превращаясь в белые лучи, которые приземлялись на рыцарей храма тамплиеров. Обнаружить зло. Это священное заклинание обычно использовалось для определения природы неизвестного существа. Это не нанесло никакого урона противнику. Злые существа будут светиться ярко-красным под святым светом. Чем злее существо, тем ярче свет. Между тем, существа порядка будут испускать белый свет, в то время как нейтральные существа будут светиться зеленым. Обрушение зла на верующих в Бога мудрости само по себе было преступлением. На лицах рыцарей-тамплиеров появился гнев. Швыряне обнаруживают зло везде, где они пошли. Вероятно, это была одна из самых ненавистных привычек святых рыцарей. Верующие во всеведущее око стиснули зубы и ничего не сказали. «Этот ублюдок, здесь вообще нет никакого уважения. Наше снаряжение, наши заклинания, то, как мы одеты, это все так очевидно. Тем не менее, он должен бросить обнаружить зло снова и снова. Какой упрямый дурак. Шуа, шуа, шуа». Святой свет приземлился на рыцарей-тамплиеров и не обнаружил никаких проблем. Таким образом, святой свет затем склонился и засиял вместо этого к трем спиритуалистам. «Терпеть, терпеть, терпеть. Мы обманом заставим этого сопляка бежать к личу и адепту после этого». Спиритуалисты сердито выругались про себя, но при этом натянули на себя неловкую, но не невежливую улыбку. Однако, как только священный свет упал на Мицеля, молочно-белый свет внезапно превратился в ослепительный красный свет. Ослепительно-красный, ослепительно-красный, шокирующий красный. Злозлые существа должны быть очищены, громко крикнул Грим. Чистый и мощный священный свет вырвался из этого меча, когда он замахнулся на совершенно удивленного Мицеля. Глава 1129. Мицель был злым человеком, как такое вообще возможно? Вы бы знали, что это невозможно, даже если бы думали ногами. Хотя двух архиепископов и пятерых рыцарей ордена тамплиеров не смутило то, что Мицель был злом, их сердца все еще упали на мгновение, когда они увидели ослепительный красный свет. Их мысли на мгновение остановились. Однако они сразу поняли, что что-то не так. Обнаружить зло было обычным святым заклинанием. Каждый здесь был способен использовать его умело. Естественно, это означало, что они были хорошо знакомы с его эффектом. Ядром божественного заклинания должна быть чистая положительная энергия. Никакой магический элемент не мог быть смешан с заклинанием. Почему же тогда они чувствовали следы огненного элемента в этом ослепительном красном свете? Нет, что-то было не так с заклинанием. Их мысли быстро вернулись, но к тому времени, когда они поняли, что что-то не так, высокий святой рыцарь уже замахнулся своим светящимся мечом на Мицеля. Тонкий слой священного света вокруг меча внезапно рухнул, когда меч качнулся вниз. Устрашающее золотое пламя хлынуло изнутри подобно свирепому приливу, мгновенно поглотив всех в море огня. Неподготовленный, действительно неподготовленный. Хотя верующие в Бога мудрости уже были настороже против этого незнакомого святого рыцаря, они никогда не ожидали, что он нанесет такой жестокий удар при встрече. Более того, это было такое свирепое и жестокое нападение. В огненном столбе был необычный след золота, который заставлял пламя причинять невыразимую агонию. И рыцари-тамплиеров в своих доспехах, и архиепископы в своих мягких одеждах не могли не побледнеть при виде дикого пламени. Божественный ореол вокруг них потрескивал, когда горело золотое пламя. Один за другим нимбы распадались. Огонь прожигал один защитный слой за другим. В мгновение ока он угрожал сжечь их настоящие тела. «Черт возьми, это самозванец! Убей его! Защитите господа нашего!» Панические крики и возня заставили эту организованную группу немедленно погрузиться в хаос. Некоторые из них поспешно добавили вокруг себя еще больше божественных щитов. Другие безрассудно бросились на Грима, в то время как некоторые осторожно оглядывались вокруг. Под воздействием всех этих божественных ореолов рыцари ордена тамплиеров были не слабее четвертых классов. Гриму было неинтересно проверять, насколько остры их клинки по отношению к его собственному телу. Таким образом, разрушив их ряды алым огненным штормом, он топнул по земле обеими ногами. Под ними вспыхнул ужасающий вулкан судного дня. Земля резко раскололась от неистовой силы пламени, рвущегося снизу. Раздался громкий грохот, когда начали формироваться очертания вулкана, бесконечная река лавы и палящего огня, извергающегося из кратера. Рыцари-тамплиеры только что подбежали к гриму, когда их тут же унесло ударной волной и жарой. Все божественные щиты вокруг них стали красными от пламени, как будто они были на грани таяния. Даже их священные доспехи закипели, несмотря на защиту божественных щитов. Все их открытые волосы были сожжены до хрустящей корочки, и даже кожа начала сохнуть и потрескиваться. Естественно, поскольку тамплиеры выбрали рыцарей для защиты Сына Божьего, все они были очень способными. Даже когда столбы пламени вздымали их в воздух, и даже когда их тела горели неестественным жаром, как будто в следующий миг их поглотит огонь, они все еще спокойно пели свои молитвы. Божественное благословение, доблесть, взбодри меня. Несколько божественных ореолов появились из их тел, когда они закричали, подавляя огонь и защищая себя. Однако не имело значения, насколько мужественными или бесстрашными они были. Они были взорваны в небо извержением и приземлялись в разных местах из-за потока лавы вокруг них. Естественно, их формирование было разрушено. Единственными, кто имел последовательный ответ во всем этом хаосе, были два архиепископа и молодой человек, которого они защищали. Они объединили свои силы и создали почти твердый божественный щит перед собой, защищающий их от потока огня и лавы. Даже при том, что они все еще были сбиты с ног силой потока, они не были разделены пламенем, как это было с рыцарями тамплиеров. Молодой Ницель пристально посмотрел на возвышающуюся над ним пылающую фигуру грима из-за барьера. Страницы Либрама Мудрости в его руке перелистывались по его воле, наконец останавливаясь на определенной странице. Меч правосудия. Когда раздался несколько расстроенный голос Мицеля, таинственный меч света сконцентрированной божественной силы быстро появился перед ним. На последнем слоге слова таинственный меч вспыхнул мощным светом. Он мгновенно пересек сотню метров, пронзив огненное тело грима и глубоко погрузившись в землю позади него. Глаза грима на мгновение застыли. Он поднял голову и посмотрел на маленькую дырочку в своем огненном барьере. Он посмотрел вниз и осмотрел дыру в своем теле. Его охватило чувство ужаса. Ужасающее, пиковое четвертое целевое божественное заклинание четвертого класса. Сила меча была сжата и сконцентрирована, с интенсивностью более 6000 точек. Если бы это не была атака такой интенсивности, то он никогда не смог бы разрушить все 7 слоев огневой защиты грима одним ударом и продолжить разрывать зияющую дыру в его теле. Если бы чип не велел ему слегка сдвинуть тело влево, меч правосудия разбил бы его сердце принципов, заставляя его регрессировать в третий класс. Если бы такое случилось на этом хаотичном и жестоком потустороннем поле битвы, то грим встретил бы свой трагический конец. Времени на раздумья не было. Грим немедленно вспыхнул пламенем, избегая следующих двух атак, которые полетели в его сторону. Оба архиепископа также начали мстить после стабилизации их обороны. Тем не менее, они выпускали божественные заклинания с их собственной силой, в то время как Мицель призывал божественную магию через использование Либрама. Естественно, мощь их заклинания и скорость их колдовства были совершенно несравнимы. Святой суд, печать мудрости. Это были два одноцелевых божественных заклинания четвертой степени. Один из них имел наступательную мощность 2100 баллов, в то время как другой имел атакующую мощность 1700 баллов. Если бы им удалось поразить свою цель, то накопленного святого урона было бы достаточно, чтобы ранить грима. Архиепископы не сдались после того, как увидели, что грим уклоняется от их первых атак с помощью огненной телепортации. Молитвы и хвалы, которые они пели Богу мудрости, продолжались, и вскоре они были готовы запустить свой следующий раунд божественных заклинаний. Однако в этот момент с большого расстояния на нас обрушился ужасающий шквал огня, гимн смерти, вихрь ветра, взрыв души. Первое заклинание было произнесено Личом Канганом, в то время как два других были от Мангуса и Чириши. Три правильных заклинания четвертой степени немедленно разрушили божественные щиты, вызвав сильный шторм элементов, чтобы сформировать между верующими всеведущего глаза. В частности, Атака Лича Кангана содержала в себе дикую ударную волну энергии смерти. Зловещий, хихикающий череп сформировался над каждым, кого коснулась энергия смерти. Затем череп распадался на серый туман и просачивался в тело жертвы. Жертвы заклинания будут чувствовать, как их жизненная сила быстро покидает их тела, пока не останется только половина. Это была не смертельная атака, но она значительно истощила выносливость своих жертв. Лица двух архиепископов побледнели, когда их жизненные силы иссякли. Мицелю, сыну бога мудрости, тоже не удалось вырваться из черепа. Однако, когда серый туман проник в его тело, либрам мудрости в его руках внезапно ярко вспыхнул. Золотой вихрь появился над библиотекой из ниоткуда, с силой вытягивая серый туман из тела Мицеля и поглощая его в водоворот. Мицель поднял голову, когда золотой вихрь наконец исчез. Его лицо было бледным, а во взгляде, устремленном на Лича Кангана, читались нескрываемый ужас и гнев. Его лицо не стало бледным из-за каких-либо повреждений, которые он получил. Скорее, он просто был потрясен нападением Лича. Почти у каждого на их уровне были свои непонятные и необычные атаки, которые могли нанести реальный урон их противникам. Малейшей ошибкой ты можешь попасть в руки противника. Меч правосудия, который вызвал Мицель, и гимн смерти Лича Кангана, оба были высокоуровневыми заклинаниями такого рода. Однако, в то время как Мицелю удалось вызвать меч правосудия только через артефакт в его руках, Лич Канганас достиг своей страшной атаки с помощью своей собственной исключительной техники заклинания и подавляющей силы смерти. Эти двое могли казаться равными по силе, но между ними была явная и отчетливая разница. Когда Грим появился в километре от поля боя, раздался громкий взрыв. Зияющая дыра все еще была там, даже после того, как он изменил свое тело. Ужасающая божественная сила, которая прикрепилась к ране, все еще разъедала его тело. Меч правосудия не был силой самого Мицеля. Это было мощное заклинание, которое было запечатано внутри пятиклассной библиотеки мудрости. В нем смутно угадывались ужасающие силы бога мудрости. Гудок. Обнаружение высокоэнергетического инородного вещества в организме хозяина. В настоящее время это вещество разрушает носитель. Вещество обладает мощными ассимиляционными и инфекционными свойствами. Порекомендуйте, что хозяин рассеивает вещество как можно скорее. Как же мне его развеять? Гудок. Методы рассеивания заключаются в следующем. 1. Рассеивайте энергетическое тело и оставляйте зараженные части. Примечание. Эта опция приведет к тому, что хост потеряет 7% от оставшейся энергии огня. Эта энергия огня не может быть пополнена до конца боя. 2. Черпайте из сердца принципов и используйте пламя принципа, чтобы нейтрализовать божественную силу мудрости. По расчетам специалистов, это приведет к тому, что в ближайшие 13 минут мощность пожара в центре города сократится на 28%. 3. Используйте силы шара теней, чтобы смыть божественную силу мудрости. Примечание. Эта опция потребует, чтобы хост выдержал воздействие теневых ударных волн. Глава 1130. У каждого из трех различных вариантов были свои преимущества и проблемы. Грим выбрал первый вариант почти без колебаний. У него все еще были большие планы относительно сферы теней, и было неразумно раскрывать их так рано. Кроме того, они находились в самом центре ожесточенной битвы, где 13 минут слабости были неприемлемы. Грим мог выбрать только первый вариант. Временная потеря 7% его огневой мощи была не лучшим исходом, но это было приемлемо, учитывая текущие обстоятельства. Раздался еще один громкий огненный взрыв, и все тело Грима снова охватило пламя. Как и прежде, большая часть золотого пламени рассеялась повсюду, прежде чем быть собранным вместе неизвестной силой. В отличие от предыдущих, 7% пламени не рассеялось, а вместо этого молча горело, не двигаясь. Когда Грим снова материализовался, божественная аура полностью исчезла из его тела. Лич Канганас и Мицель, оба все еще занятые смертельной дуэлью, невольно повернули головы и посмотрели на Грима. Они все были удивлены и шокированы тонким контролем Грима над своим элементированным телом. В частности, Мицель сильно нахмурился. У него было такое чувство, что все поворачивается на юг. В конце концов, он лучше знал свое собственное положение. Меч правосудия, который он использовал ранее, не был заклинанием, которое можно было произнести бесплатно. Вся библиотека мудрости содержала только два высокосортных заклинания, одно для нападения и одно для защиты. Оба эти заклинания были запечатлены в либраме самим богом мудрости Иера. Эти два высокосортных божественных заклинания были также самой большой гарантией Мицеля выжить в этом путешествии на Марианскую плоскость. После запуска заклинания требовали трехчасового восстановления, чтобы снова собрать божественную силу. Единственным козырем Мицеля на следующие 3 часа было это божественное защитное заклинание. Меч правосудия теперь застрял в низком периоде восстановления. Несмотря на то, что Мицель мог выпустить много других божественных заклинаний 4-го класса с либрамом мудрости, у него было только 2 из этих пиковых заклинаний 4-го класса. Каждое использованное заклинание будет уничтожено. Если бы меч правосудия был способен уничтожить огненного дьявола одним ударом, он, возможно, смог бы запугать остальных противников. Однако дьявол не только выжил, но и пережил своего тайного туза с такой незначительной ценой. Как мог Мицель не прийти в ярости и не испугаться? Разрушение грима успешно рассеяло членов Всеведущего Ока. Под командованием Лича Кангана огромная орда высококлассных немертвых бросилась вперед и удержала 5 рыцарей-тамплиеров подальше от центра битвы. Тем временем Канганы попытались перехватить 3 бегущих спиритуалистов под конвоем своей королевской гвардии. Между 4-ми классами началась настоящая битва. Божественная магия наполнила воздух, как только энергия смерти устремилась вперед. Битва между спиритуалистами и личами наполнила все поле боя сильными и хаотичными энергетическими ударами. Все существа с недостаточным магическим или физическим сопротивлением были разрушены и разрушены энергетическими вихрями, превращенными в простые кости, прежде чем они упали с небес. 2-главым братьям и сестре удалось выпустить в Мицеля только 2 залпа заклинаний, прежде чем их окружили несколько больших и свирепых мертвецов. Это было почти так же, как если бы немертвые пытались предостеречь их от битвы. Грим хмыкнул и появился рядом с братьями и сестрой с помощью огненной телепортации. Его тело быстро набухло, когда он снова превратился в огненного гиганта. Когда он взмахнул рукой, 5-метровая астральная конструкция быстро пролетела над ним на расстоянии. Он громко врезался в землю, отправляя всю ближайшую нежить в полет на 100 метров, вместе с несколькими тоннами грязи с поля. Появление 3 адептов 4-го класса сразу же ошеломило обе стороны в бою. Грим тайно послал голосовое сообщение Личу, чтобы обсудить вопрос о нападении на верующих в Бога до его нападения. Однако было очевидно, что Лич Канганас хотел держать Грима и 2-голового адепта подальше от поля боя после засады Грима. Он хотел получить Либрам Мудрости целиком для себя. Действительно, не только Грим был нацелен на Либрам Мудрости. Лич Канганы также были очень тронуты этим артефактом 5-го класса. Однако теперь, когда Грим вызвал адепта Холли, все мысли о том, чтобы воспользоваться этим преимуществом, мгновенно исчезли из его головы. Каким бы гордым и высокомерным ни был Лич Кангана, он не осмеливался встретиться лицом к лицу сразу с 3 адептами 4-го класса. Это было особенно важно, когда эти 3 адепта были явно союзниками и сотрудничали друг с другом. Это значительно усиливало их боевую доблесть, настолько сильно, что даже злой Лич не осмеливался начать бой так просто. Верующих во Всеведущее Око было больше по численности, но они были слабаками, которые могли сражаться только через силу божественных ореолов. Их телесные атрибуты могли быть в 100 раз лучше, чем у среднего смертного, но они все еще были не более чем муравьями под глазами Лича 4-го класса. Если бы они были отделены от божественных ореолов вокруг них, Лич Канганы были бы в состоянии убить их так же легко, как если бы они были цыплятами под его отбраковочным лезвием. Именно эта уверенность побудила Лича Кангана оставить свою армию нежити, чтобы задержать рыцарей-тамплиеров, в то время как сам он сосредоточился на сыне Бога. Оба архиепископа тоже не представляли никакого интереса. По правде говоря, если бы не Либрам Мудрости, Канганы могли бы выдержать их атаки и броситься на Бог, прежде чем использовать свою смертоносную магию, чтобы превратить их в груды костей. Магическое сопротивление Лича 4-го класса было немалым делом. Как же туда могли проникнуть обычные заклинания или божественная магия? Теперь, когда Грим открыл свои истинные границы, у Лич Кангана не было иного выбора, кроме как принять реальность, которую 3 адепта теперь образовали мощную силу, которую даже он не мог игнорировать. Присутствие этих адептов было более чем достаточно, чтобы повернуть битву против него. «Адепт, наше соглашение все еще в силе», — тон Канганаса даже смягчился, когда он активно попытался вступить в переговоры с Гри. Бедный лич. Злые личи были ужасными личностями, которые всегда сокрушали всех вокруг, куда бы они ни пошли, врага или союзника. Когда это они так активно подбирались к своей жертве для переговоров? Конечно, это так. Грим усмехнулся, и на его пылающем лице появилась улыбка. Давайте работать вместе, чтобы снять эти религиозные хаки. Добыча в конце концов будет принадлежать тому, кто наложит на нее свои лапы. В чем дело, сэр? Может быть, вы боитесь оказаться в невыгодном положении, несмотря на всю нежить, которая у вас есть на вашей стороне? Очень хорошо, все улажено. Огонь души, скрытый за рубиновыми глазами лич Кангана, незаметно скользнул взглядом по трем адептам. Он не мог не рассмеяться зловеще и холодно, когда почувствовал ауру новичка четвертого класса грима. Начинающий четвертый класс. Неважно, насколько талантлив был грим, чтобы понять некоторые из законов огня в начальном четвертом классе, он не сможет использовать силу либрама мудрости пятого класса. Артефакт с владельцем может быть связан и запечатан только силой пятого класса, будь то человек или другой артефакт. Таким образом, лич Канганас принял предложение грима без каких-либо колебаний. Объединение сил между двумя злыми фракциями сразу же поставило рассеянных верующих на задние лапы. В конце концов, это место было другим миром, а не тем уровнем происхождения, на котором они родились. Хотя Либрам мудрости мог непрерывно проецировать божественную силу на миллиарды и миллиарды километров от своей изначальной плоскости, это было чрезвычайно дорого сделать. Бог мудрости мог бы выдержать такое расходование силы, если бы он был высшим богом. К сожалению, бог мудрости Иера был лишь низшим божеством пятого класса. Мицель, сын Иера, может быть, сумеет удержаться с благословением Либрама мудрости. Божественный ореол за божественным ореолом формировались вокруг него в толстые и твердые божественные щиты, которые удерживали заклинания и магию врагов на расстоянии. Между тем, оба архиепископа не имели в своем распоряжении столь мощного инструмента. После нескольких волн свирепых атак они сломались. Божественный щит вокруг архиепископа Руссо был разрушен первым. Несколько ужасных атак поразили его и мгновенно убили. Энергия смерти лича Кангана сначала разъела тело архиепископа, серый туман шипел, пожирая плоть, пока все не стало серым. Плоть увяла и сгнила, а кости превратились в камень в мгновение ока. Архиепископ Руссо, носивший титул божественного хранителя, менее чем за 3 секунды превратился в серый бесцветный скелет. Вся его плоть, сухожилия и органы исчезли без следа. Затем последовало еще несколько ужасных атак, превративших кости Руссо в пыль и взметнувших порошок в воздух. «Руссо!» — Энтони закричал от горя. Вокруг него тоже был лишь тонкий слой божественного щита. Он непрерывно дрожал и колебался под атаками противников, очевидно, тоже на грани разрушения. «Милорд, пожалуйста, бегите!» Я, глаза Энтони теперь были ярко-красными. Было очевидно, что он приготовился к смерти. «Я куплю для тебя время всеми своими силами!» Сказав это, Энтони оставил всякое бессмысленное сопротивление. Он поднял руки перед грудью, ладонями вверх, и начал преданно петь таинственную молитву на языке, который Грим и другие не могли понять. Когда прозвучала молитва, четвертые классы в битве не могли не быть убаюканы в расслаблении. Их сознание временно дрогнуло. Их атаки прекратились, когда они были очарованы низким и протяжным звуком молитвы, почти как если бы они забыли саму битву. Тем временем из носа и рта Энтони текли струйки крови, хотя он продолжал петь. Еще можно было разглядеть 2 полоски черной крови, стекающие с его глаз. Но даже так он не перестал петь. Вместо этого он продолжал свои молитвы в трагической, печальной манере. А Мицель тем временем повернулся и побежал, не оглядываясь, как только Антоний начал молиться. Он вообще не собирался помогать Энтони нападать на врагов. Тут уж ничего не поделаешь. Молитва Божьей хвалы была самоубийственной способностью, предназначенной для того, чтобы утащить врага в могилу вместе с заклинателем. Если Мицель нападет на кого-нибудь из врагов, он пробудит их от иллюзии и сделает так, что жертва Антония окажется напрасной. Мицель едва успел улететь на 1000 метров, когда вокруг лича Кангана замигал огонек. Ему удалось вырваться из этой иллюзии. В конце концов, он был личом и обладал гораздо более высоким сопротивлением магии, чем адепты. Вырваться из-под контроля иллюзии было совсем нетрудно. Канганас посмотрел на 3 загипнотизированных адептов, чья защита все еще полностью функционировала, и мгновенно принял решение. Его фигура замерцала, когда он погнался за сыном бога. Как только Канганы ушли, Грим резко открыл глаза. Глава 1131. С помощью чипа у Грима почти не было шансов попасть под чар или гипноз. Поэтому он с самого начала спокойно наблюдал за каждым действием лича. Если конганы решили бросить сына бога и вместо этого напали на адептов, Грим был не прочь удивить его жестоким нападением. Теперь, когда конганы погнались за сыном бога, Гриму больше не нужно было скрываться. Он метнул магматический огненный шар в Энтони, прежде чем без колебаний подняться в воздух, и помчался в том направлении, куда бежал сын бога. Взрывной мощи магматического огненного шара было явно недостаточно, чтобы убить архиепископа Всеведущего Ока. Однако, когда Энтони закашлялся кровью от ударной волны пламени, Холли и Мангус очнулись от своего заколдованного умственного состояния. Поскольку эти двое остались позади, у Энтони и рыцарей храма не было ни единого шанса спастись. В конце концов, эти верующие были всего лишь простыми смертными. Они смогли проявить невероятную силу только благодаря поддержке божественных ореолов. Теперь, когда их божественная сила достигла своих пределов, двух адептов четвертой степени было более чем достаточно, чтобы навсегда похоронить их на этих чужих землях. Грим быстро летел по небу. Чтобы не тревожить лича, Грим решил не использовать яркую огненную телепортацию. Вместо этого он окутал свое тело золотым пламенем и стал невидимым в полете. Плавучий город рухнет на землю меньше, чем через полчаса. Когда это произойдет, все на плавучем городе будет разрушено в сильном ударе. Для Грима и остальных осталось совсем немного времени. Сын бога, известный как Мьецель, быстро летел по воздуху. На самом деле, так быстро, что искры появились на божественном щите вокруг него из-за трения воздуха и рассеянной энергии в воздухе. Между тем, конганы следовали плотно сзади, превратившись в облако смертоносной энергии. Два метеора, один белый и один серый, прорезали горизонт со слепительной скоростью. Естественно, эта погоня привлекла внимание и других хищников. Гаха! Раздался пронзительный смех, когда две особи необычной внешности поднялись в небо на свирепом двуглавом орле. Они нагло расхохотались и бросились на Мьецеля. «Останься, человек!» Эти двое имели гуманоидные формы и носили серые одежды. У них был большой рот, длинный нос с мясистыми усиками и уши. И все же, как ни странно, ни у одного из них не было глаз. Подрывники. Эти двое были подрывниками с неизвестного самолета. Возможно, их намерение перехватить Мьецеля состояло в том, чтобы воспользоваться его неудачной ситуацией. Тем не менее, они пинали стальную пластину. Мьецель, который уже был взбешен тем, что его преследует лич, без колебаний открыл книгу мудрости. Когда страницы зашуршали и перевернулись, два ослепительных копья света выстрелили в мгновение ока. Два подрывника даже не смогли закончить свои линии. Копья света проникали сквозь их силовые поля, их тела и орла под их телами. Они рухнули с неба, трагически крича при этом. Либрам мудрости в руках Мьецеля был просто слишком силен. Несмотря на то, что они были также четвертыми классами, два подрывника были сбиты в одной атаке. Однако эта короткая задержка с его действиями позволила конганам догнать его. Лич холодно хихикнул, собрав вокруг себя более сотни костяных стрел и выпустив их в сторону Мьецеля. Может показаться, что Мьецелю было невероятно легко иметь дело с двумя подрывниками, но он вообще не мог иметь дело с порочным личом, ни с иммунитетом лича ко всей магии низкого и среднего уровня. При виде сотни стрел Мьецелю оставалось только кричать. Он быстро влил свою божественную силу в либрам мудрости, образуя тонкий, но невероятно прочный божественный щит, чтобы пережить этот дикий шквал. Тем временем лич Канганас воспользовался отвлекшимся вниманием Мьецеля, чтобы перекрыть ему путь к бегству. Затем он холодно усмехнулся и подошел к сыну бога. «Канганы, не загоняйте меня в угол. Как только мой отец узнает, что это ты убил меня, он соберет все свои силы, чтобы уничтожить твой скелет самолета». Мьецель, очевидно, довольно хорошо знал лича Кангана. Он сразу же начал угрожать личу, когда увидел, что тот отрезал ему путь к бегству. Однако его угрозы казались пустыми и пустыми, как бы он ни крутил их. «Кихтихе, пока я ловлю твою душу и убиваю всех людей, которых ты привел с собой, ничего не случится. Как же тогда твой любимый отец сможет найти тебя? Не забывайте, что это марианский самолет. Здесь сражается так много сверхсовременных электростанций, что линии судьбы уже в беспорядке. Хе-хе. Даже если бы твой отец обладал божественностью прорицания и огромным количеством божественной силы, он не смог бы ничего предсказать из этого мира. Не говоря уже о том, что из того, что я знаю, Твой отец Иера не имеет никакой способности к прорицанию, чтобы говорить об этом, не мечтая о том, чтобы получить либром мудрости. Ужас еще более явственно проступил на лице Мицеля, когда он это услышал. Отец уже оставил свое божественное клеймо на либраме. Ты никак не сможешь удержать его при себе, и всякий, кто прикоснется к либраму мудрости, будет воспринят моим отцом и преследован до самой смерти. Тогда какая жалость? Похоже, я могу только пожинать твою душу. Кихкихке, душа четвертого класса Божьего Сына. Действительно неплохой урожай. Злые личи были искусны в игре с душами. Их любимым занятием было вводить могущественные души в различные магические предметы, такие как призрачные лампы разрушения, завывающие троны или кричащие кристаллы. Затем они потратили бы сотни и тысячи лет, чтобы разрушить эти души. Трагические крики и непрестанные мольбы бедных душ могут быть пыткой и досадой для среднего человека. Однако для злых от природы личей эти крики ужаса были самой красивой и трогательной музыкой во Вселенной. Таким образом, смерть не была концом любой жизни, которая попала в руки лича. Вместо этого, это было начало еще более длинного, еще более болезненного путешествия для их души. Несмотря на то, что Мицелю не было равных в могуществе Кангана, он не мог не почувствовать неподдельный страх в глубине своего сердца, когда его глаза встретились с холодным, злым и кроваво-красным огнем души Кангана. Ореол страха. Это была естественная аура вокруг всех высокосортных злых существ. Он внушал страх всем живым существам, которые могли видеть их или ощущать их присутствие. В них возникало инстинктивное желание бежать. Предположительно, кто-то уровня Мицеля не должен был быть затронут личом того же сорта. К сожалению, именно потому, что он был слишком рационален и слишком много знал о личах, он был напуган судьбой поражения, которое он себе вообразил. С древних времен те, кто не спровергал мысль, никогда не были пригодны для того, чтобы быть воинами. Они не понимали радости битвы и не верили в чудеса. Они слепо и твердо верили в статистику, результаты и выводы, которые экстраполировали из своих собственных знаний. Рассудочно заключив, что он не ровня личу, Мицель пришел в такой ужас, что оставил всякое желание сражаться. Теперь его единственной мыслью было вырваться из этой ситуации неминуемого поражения. Начнем с того, что он уже был слабее Канганов. Теперь, когда он был еще больше охвачен страхом, чаша весов битвы только еще больше накренилась от него. Несколько заклинаний четвертой степени разбились о нефритово-белый скелет лич Кангана, но безрезультатно. Никто из них не мог причинить ему никакого вреда. Затем Мицель полностью отказался от нападения, посвятив всю свою божественную магию усилению своей защиты и бегству. Поступая таким образом, лич Кангана был свободен, чтобы стать более наглым и свирепым с его нападением. Если бы не либром мудрости, Канганы, возможно, уже убили бы Мицеля. К сожалению, это все-таки был артефакт пятого класса. Это помогло Мицелю пережить яростную бурю атак со стороны лича, снова и снова спасая его от верной смерти. Несмотря на это, Мицель кашлял кровью от всей смертельной магии, которой его ударили. Его жизненные силы быстро истощались. Неловко. Это было крайне неудобно. Лич Кангана осознал свое неловкое положение. Даже если бы он исчерпал всю свою магическую силу и наложил все свои заклинания, лучшие, что он мог сделать, это избить Мицеля до полусмерти. Без возможности запечатать либром мудрости, его шансы убить Мицеля были бесконечно близки к нулю. В конце концов, он был в четвертом классе, и ему помогал артефакт пятого класса. По правде говоря, его общая сила была выше, чем у Канганов. Однако до сих пор Мицелю явно было не до того. Он никогда еще не видел такого кровавого и жестокого боя. Его боевое мастерство сильно пострадало от страха. Если бы он мог вовремя осознать свои обстоятельства и сражаться с Канганами более активно и мужественно, лич мог бы просто отступить под угрозой взаимного поражения в поисках более легкой добычи. К сожалению, его чрезмерно рациональный мыслительный процесс и слепая вера в собственные умозаключения подтолкнули Мицеля к внешне более безопасному, но на самом деле более опасному подходу в бою. Мицелю и в голову не приходило, что лич безмолвно ведет переговоры с кем-то еще, даже когда они сражались. «Помоги мне справиться с этим ублюдком. Я хочу только либром мудрости. Вы можете иметь все остальное. Хе-хе, сэр Канганас, как вы знаете, я всего лишь адепт огня. С какой целью мне нужны его тело и душа? Я не могу поменять профессию и стать адептом нежити, не так ли? Тогда чего же ты хочешь? По крайней мере, я могу компенсировать вам некоторые дополнительные ресурсы. Вся превосходная добыча, которую я собрал в Тайной Империи. Разве ты не здесь, в Мариане, чтобы начать с этого? А как же тогда с другой стороны? Я буду вознаграждать вас ресурсами, а вы дадите мне либрам мудрости? Кихтихе, не жадничай, сопляк. Это артефакт 5-го класса. Вы уверены, что можете его запечатать? Если вы хоть немного запутаетесь, то без сомнения Иера вспомнит свой артефакт. Тебе не нужно беспокоиться о том, смогу ли я запечатать артефакт. Все, о чем я прошу, это дать мне шанс. Я попробую только один раз. Если у меня ничего не получится, я откажусь от всего здесь. И все это будет твоим. Канганы были тронуты этим предложением и не могли не начать думать о том, что делать. Очень хорошо, я принимаю ваши условия. Помоги мне снять мицеля. Как только канганы закончили говорить, состояние битвы мгновенно изменилось. Глава 1132. Насколько же могущественным он стал? Собственно говоря, это был вопрос, который Грем всегда держал в уме с давних пор. Враги, с которыми он сталкивался в прошлом, всегда полагались на стратегии, переговоры или партизанскую тактику, не оставляя Грему возможности полностью раскрыть свои возможности. Более того, его полномочия всегда находились в динамичном состоянии изменения и быстрого совершенствования. Ему все еще не хватало стандарта для сравнения достаточного содержания. Таким образом, он не мог точно взвесить или оценить свою реальную боевую доблесть в деталях. Сегодня Божий Сын Мицель стал тем точильным камнем, с помощью которого Грим мог проявить себя. Как только Лич передал свое намерение сотрудничать с разумом Грима, он без малейшего колебания начал свою самую свирепую и безжалостную атаку. Бесчисленные темно-красные пятна внезапно появились на поле боя. Из этих пятен вырывался бесконечный поток огненной энергии. Энергия огня не рассеивалась. Вместо этого он дико сгрудился вокруг Грима, проявляясь в виде устрашающего огненного гиганта, который возвышался более чем на дюжину метров. По правде говоря, каждое высшее существо было способно осуществить гигантизацию своих тел через концентрацию энергии. Однако без мощного и постоянного запаса энергии для поддержания этой формы гигантификация была бы только пустой тратой сил и ослаблением своей защиты. Она почти никогда не приносила пользы в бою. Большинство высших существ выбрали бы тело подходящего размера для размещения своего сознания. Подходящее тело было тем, которое могло поддерживать динамический энергетический баланс, одновременно увеличивая боеспособность владельца. Первой мыслью Лича Канганаса, увидевшего, как Грим гигантизировал свое тело, было презрение. Он смотрел на Грима сверху вниз как на глупого и самонадеянного человека, совершенно не понимающего, что соответствующий размер тела лучший способ максимизировать свои возможности. Однако, когда его острые духовные чувства обнаружили дико бьющееся сердце принципов в груди Грима, у него не было выбора, кроме как изменить свое мнение. Сердце принципов такой силы действительно требовало массивного тела в качестве хозяина. Канганы чувствовали, как бешено бьется сердце величиной с кулак, постоянно выкачивая из себя ошеломляющее и пугающее количество огненной энергии. Если бы проявленное тело Грима было слишком маленьким, это количество огненной энергии было бы бременем для его тела. Огонь, огонь, мне нужно больше огня. Высокий, свирепый огненный гигант поднял голову и испустил оглушительный рев при появлении. Затем он взмахнул рукой и выбросил ореол пламени, который охватил площадь более 1000 метров. Нимб был настолько велик, что охватывал все поле боя, захватывая мицеля, канганы и дюжину больших зданий вокруг них в своей ярости. Там, где проходил ореол пламени, рушились дома и трещала земля. Бушующее море огня пожирало все, что находилось под небесами. Дикое и неукротимое пламя яростно лизало тела 2-4 классов. Он прожигал их защитные силовые поля, прожигал их магические щиты и хлестал по их настоящим телам. Канганы не сильно пострадали от этого. В конце концов, у него было тело лича. Он не был обременен хрупкой, бесполезной плотью и сухожилиями. От его тела остался лишь скелет, большая часть костей которого была превращена в необычное магическое оружие. Он вовсе не боялся такой неконцентрированной энергетической атаки. Однако Мицель все еще был человеком из плоти и крови. Если вы уберете его божественные ореолы и божественные силы, его тело будет невероятно хрупким по сравнению с личом 4-го класса. Когда огонь, до краев наполненный силой законов, сжег Мицеля, он громко закричал. У него не было другого выбора, кроме как активировать единственное оставшееся божественное заклинание, запечатанная в либраме мудрости. Благословение Иира, мерцающая божественная сила текла по высокому и стройному телу Мицеля, защищая его от всех атак извне. Даже раны, которые он получил до этого, быстро исчезли в лучистом свете. Лич Канганас помахал маленьким костяным посохом в своей руке. Три смертельные стрелы выстрелили в Мицеля, но тотчас же были уничтожены божественным светом вокруг него. Они вообще не производили никакого эффекта. Проклятие! Какая мощная защитная способность! И все же самым досадным в этом божественном заклинании было то, что оно вернуло Мицелю его пиковое состояние. Неподвижный, восстановленный Мицель. Даже холодные и бессердечные личканганы не могли не чувствовать боли в черепе при виде этого зрелища. Это божественное заклинание исчерпаемо. Наши атаки, возможно, не смогут сломить его, но они могут истощить божественную силу, необходимую для его поддержания. Пока Канганас колебался, не зная, продолжать ли ему свое оскорбление или прибегнуть к преследованию, чтобы выиграть время, оглушительный голос грима прогремел снова. В следующую секунду двухметровая ударная волна пламени пересекла 100-метровое расстояние и омыла неподвижное тело Мицеля. Яростное пламя столкнулось с сияющей божественной силой, вызывая волну за волной энергетические бури, исходящие из центра конфликта. Ранее Лич Канганас не обращал пристального внимания на тонкие энергетические изменения вокруг Мицеля во время его зондирующих атак. Теперь, увидев, как заклинание грима столкнулось со щитом Мицеля, он, наконец, поднял их. Энергия нерушимого божественного сияния действительно немного ослабла после нападения грима. Это означало, что они вдвоем могли полностью исчерпать это божественное заклинание, нейтрализовав всю его энергию. Канганы сразу же воодушевились надеждой на победу. Он бродил вокруг Мицеля, отчаянно обменивая ударные волны энергии смерти на божественные заклинания против Мицеля. Между тем, когда грим увидел его способности насквозь, Мицелю не хотелось сидеть спокойно и ждать его смерти. Он начал делать все возможное, чтобы прорваться сквозь ограждение. К несчастью, огромный огненный гигант, в которого превратился грим, стоял прямо по периметру. Неважно, в каком направлении бежал Мицель, на его пути всегда появлялся грим и отбрасывал его назад своей огромной пылающей рукой. Когда лич и адепт перекрыли ему путь к отступлению, Мицелю вообще не удалось прорваться, как бы он ни старался. Снова и снова он чувствовал отвращение. Божественное защитное заклинание вокруг него постепенно тускнело от атак двух заклинателей. Пока это заклинание действовало, ни Канганы, ни Грим ничего не могли поделать с Мицелем. Однако нетрудно было представить себе судьбу Мицеля в тот момент, когда защитное заклинание было исчерпано. В этот момент Мицель уже отказался от всяких мыслей о победе. Он начал использовать последнее оставшееся время, предоставленное ему щитом, чтобы атаковать Канганов и Грима со всем, что у него было. Каждая из его атак сотрясала землю и заставляла дрожать воздух. Все они были мощными и разрушительными. Божественные заклинания удивительной наступательной силы изливались из библиотеки мудрости без конца, поглощая площадь в 1000 метров в ужасающем свете божественного сияния. Канганы и Грим были сбиты с ног божественным светом. Им пришлось уворачиваться, стиснув зубы и отплатив всем, что у них было. Серая магия смерти, черные отрицательные проклятия, бледные костяные копья и свирепая буря огненных ударных волн грима. Все эти атаки смешивались вместе, сталкивались друг с другом, нейтрализовывали друг друга, опустошали поле боя и превращали его в зону смерти, где ни одно живое существо не могло надеяться выжить. Элфи и ее двухголовый брат с сестрой остановились в 1000 метров от поля боя. Они с ужасом взирали на это адское поле битвы. Невозможно было скрыть шок и страх в их сердцах.